Распрощавшись с водилой возле какой-то деревеньки неподалеку от Калача-на-Дону, я двинул к виднеющейся в километре рощице. Дело было к вечеру, темнело. Без труда, найдя хорошее место, спрятал оружие. Чемодан-то в Сталинграде остался. Я лишь взял из чемодана немного денег, рублей, да и чуток рейхсмарок прихватил. Сделав очередную ухоронку, потопал к городу. А в Калаче, точнее, рядом, на подъезде к городу, меня и взяли. Рыпаться было бесполезно. Документов на нахождение тут у меня не было, видок был еще тот, поэтому спокойно дал себя арестовать. В конце концов, что они мне предъявят? Вряд ли следаки в Сталинграде уже все раскопали и связали меня со сгоревшим домом и трупами чекистов в нем. Дезертирство могут повесить, конечно, но я попытаюсь отбрехаться. Все-таки у меня проездные, хоть и на фронт, но от НКВД, да и направление на учебу сыграет свое дело. Заперли в какой-то комнатушке в небольшом домике на берегу Дона. Даже покормить успели, прежде чем вызвали на допрос. Следователь, или как их тут сейчас называют, старший лейтенант, встретил меня спокойно. «Ну что, сержант, заблудился?» «Ага», — просто сказал я. «Хорошо, что оружие не брал, даже нож, только за бабки будет спрос». «Ты где должен быть? В районе Лисок?» «Да, машина подвернулась, вот и решил сюда заскочить, подарков ребятам в роту купить». «Теперь они тебе подарки понесут». «На зону», — заключил чекист. «Да ладно вам, товарищ лейтенант». «Гражданин лейтенант, ты дезертир, штрафная рота тебя ждет». «Гражданин лейтенант», — поправился я, — «а ничего, что у меня увольнительное в Сталинград закончилось только-только? Мне же еще время нужно, чтобы к себе в часть доплюхать. Автобусов-то на фронт не ходят». «На прибытие даются сутки». «Так вот они и закончатся только завтра утром», — в свою очередь перебил я чекиста. «Умный, что ли? Ты где немецкие деньги взял?» «А это тут при чем? Мужики что сунулись, с тем и еду». «Ага, немецкая валюта у советского бойца». «Занимательно. Это мародерство называется». «Все равно трибунал». «Слушай, лейтенант, ты что, генералом станешь, если меня в штрафную спихнешь, а? Какая тебе польза-то будет? Или что, деньги мои нужны, так забери их себе. А мне в часть надо». «Ты себе... смертный приговор только что подписал», — произнес чекист, доставая пистолет. «Не дури! Сам же сядешь, давай уже подпишу, что там тебе надо», — проговорил я, махнув рукой. «А что, если к стенке не прислонят, так и в штрафной как-нибудь выживу. У нас в Сталинграде на левом фланге стояла рота, ничего, крепко мужики держались, и живые у них остались. Так что прорвемся, оклад мой, а и хрен с ним». «Ну куда я пойду? Покинуть воюющую страну? Даже смешно. Провернуть такое можно только от полной безысходности». Лейтеха все-таки имел здравый смысл. Стрелять не стал. Но, дождавшись, когда я подпишу сляпанное наскоро дело, продолжал пытать на тему денег. Говорить я не стал, поэтому был немного избит. «Немного — это я так, по сравнению с болью от ранений, фигня». Нос разбили, губы, по ребрам прошлись слегка, пожалуй. И все. А с утра Лейтеха, может, и мечтал продолжить, но появились люди званием постарше, меня отправили на машине вместе с другими арестованными. Куда? Так, наверное, на фронт. Куда же еще-то? На деле довезли всего до переправы, а уже оттуда нас, всего оказалось 10 человек, повели под присмотром молодого Лейтехи Пехом. Шли долго. Устал, словно картошку копал. Отвык, если честно, подолгу ходить. В Сталинграде все больше на пузе или перебежками, а тут такой марш. Остановились на ночь в какой-то деревеньке, нам выделили целый сарай с сеном. Было хорошо. Кормежки вот почти нет. Сухари и вода скорее бы уже на место, что ли. Может, на передовой накормят». Под утро проснулся, услыхав какую-то возню. Открыв глаза, охренел от увиденного. Двое из тех, кого вели вместе со мной от калача, по виду так откровенные урки, накинулись на лейтенантика и пытались его задушить. Вскочив, отшвырнул в сторону одного, а второй вытащил здоровый ржавый гвоздь, выставил его перед собой, угрожая уже мне. «Отойди, сука, на пику посажу!» — завопил бандит. «Брось гвоздик, урод, а то из задницы его вытаскивать больно будет», — проговорил я, контролируя второго, который уже поднялся, но не решался рыпнуться. Бандит не послушался совета. Сделав выпад, надеясь, наверное, что я буду стоять и смотреть, как он меня убивать будет, он вдруг осознал, что ему больно, даже очень больно. Поймав его руку, я продолжил движение, лишая его точки опоры. Урка подался вперед, теряя равновесие, а я, сделав движение рукой вперед, завел его руку ему же за спину и с силой вогнал за точку чуть выше поясницы. Только дотуда дотянулся. Бандит заорал, вертясь и пытаясь вытащить гвоздь, но я, дав ему пинка, отправил в полет на сено. Его пособник встал вдруг на колени и поднял руки, прося не убивать. Закончил дело очухавшийся лейтенант. ТТ в его руке смотрелся огромным, словно пушка. Молоденький паренек, худой, да и ростом не вышел. Пистолет дважды выстрелил, и корчившийся с заточкой в спине бандит затих. «Командир, кончай и второго, хоть и трус, но подлюга. Чего от него ждать?» — произнес я. Остальные арестанты вели себя тихо, не приняли ни одну из сторон, просто стояли в углу сарая и наблюдали. «Хрен с ним. Днем на место придем, передам в особый отдел. Спасибо, кстати». Летеха протянул руку, но раз сам предложил, то я отвечу. Несмотря на явную худобу, парень оказался довольно крепким, рукопожатием мне это наглядно показало. «Ты как, командир?» — спросил я после того, как руки расцепились. «В норме. Спящим застали, суки. Не думал, что усну, а вот...» «Бывает. Иванов я, бывший гвардии сержант». «Лейтенант Иванов», — ухмыльнулся наш сопровождающий. «Имя-то есть?» «Саня», — просто произнес я, тоже улыбнувшись. «Василий». Мы вновь пожали руки. «Эй, братва, помогите вытащить это говно отсюда», — попросил я. Двое отделились от общей группы и подошли. «Чего ж не помогли лейтенанту?» «Да мы это... испугались», — растерянно произнес один из мужиков. «Кстати, именно мужиков не было среди нас ни одного молодого парня, всем к 30, а может даже и поболее будет». «Эх вы», — вздохнул я, — «на ведь срок добавят, если с ним что-то случится, не понимаете, что ли? Или сразу к стенке, что вероятнее». Позавтракав уже надоевшими сухарями, Летеха, кстати, тоже еды не имел, отправились в путь. Правда, пришлось еще бандита закопать, но это его напарничек старался. В одиночку. К обеду мы и правда, как и говорил лейтенант, прибыли в большое село, где таких, как мы, оказалось больше сотни. Полноценная рота, правда, все без оружия. Да и правильно это, наверняка среди них такие же есть, как и тот, что мы утром прикопали. Оставив нас под присмотром явных конвоиров, Василий умчался к начальству. А через полчаса меня вызвали туда же. Маленькая изба, покосившаяся вся, странно, что вообще еще стоит. «Боец штрафной роты Иванов по вашему приказанию прибыл», — четко доложился я, вытянувшись перед командирами. «А было их тут аж трое, включая нашего лейтенанта». «Как же такой боец вдруг дезертиром стал?» — удивленно, заглядывая в бумаги, спросил меня командир в звании капитана. «Не по собственному желанию, уж поверьте, гражданин капитан». «Товарищ капитан, ты не у следователя». «Слышь, Егорыч, опять липового дезертира прислали?» — обратился командир к своему товарищу, сидящему справа от него. «Похоже», — кивнул тот. «Гвардеец?» «Так точно, бывший гвардии сержант, 42-й гвардейский стрелковый полк, 13-я гвардейская дивизия». «О как! Сталинградский!» — воскликнул капитан. «Так точно, товарищ капитан». «Точно, липовый», — кивнул своим мыслям тот самый Егорыч. «Тебя в калаче повязали?» — продолжал расспрашивать капитан. «Так точно», — вновь утвердительно кивнул я. «Ясно. Там идиот какой-то сидит на должности. У него по штрафникам прям конвейер, через одного дезертиры». «Ага, в Сталинград прошли и в дезертиры подались». «Верю», — жестко проговорил капитан. «Капитан Николаев Михаил Андреевич, бывший сержант Иванов Александр Сергеевич». «Как Пушкин», — улыбнулся капитан Николаев. Вы не первый, кто это говорит. Понимаю. Ладно, есть хочешь... Так все хотят, товарищ капитан, вздохнул я. Всех как раз сейчас кормят, а ты здесь поешь. Иванов, крикни там старшину, пусть принесет нам обед, мы тоже еще не ели. Обед у командиров, особенно после сухарей, был просто волшебным. Поели, поговорили. Оказалось, капитан Николаев вместе с командиром взвода Онищенко, тем самым Егорычем, вместе командуют отдельной штрафной ротой еще от Воронежа с прошлого года. Иванов был назначен командиром второго взвода, а меня они хотели сунуть в третий, так как кадровых не хватало. Я согласился, опыт какой-никакой все же был, но сразу сказал, что был простым снайпером, на взводе практически только числился. Узнав, что я снайпер, капитан тут же все переиграл. «Вот и будешь дальше счет пополнять, раз умеешь это делать. А то у нас больше всего гибнет бойцов при атаках. Сам понимаешь, артподготовка бывает не всегда, да и толку от нее иногда столько, что проще вообще без нее. А меня одного на роту не хватает». «Командир у нас в декабре 41-го под Москвой как раз снайпером начинал», — пояснил Егорыч. «Так вы ученый, а я так стрелять немного научился, да и все на этом». «Сколько на счету?» — уставился на меня Николаев. «Да я не знаю. Петро у меня бухгалтерию вел, напарник мой, студент». «Ой, не ври, если б сам не был снайпером, не спрашивал бы». «Так сколько?» «Около 40». Скромно отведя глаза, ответил я. «Вот врун». «Ладно уж, скромник. Вечером выдам тебе винтовку, остальные на передовой будут получать». «А когда на передок?» — спросил я. «Скоро. Думаю, что не сегодня, так завтра». «На пешком идем. Уже сообщили, транспорта не будет». «Как-нибудь дотопаем», — вздохнул Онищенко. «Ты, кстати, из чего работал?» — вдруг спросил у выхода капитан. «Из Маузера», — ответил я. «Ого, а где взял трофей?» «Да, зачистили в городе домик, когда атаковали позиции. Вот бойцы и нашли. А взводный мне отдал, так как видел, что я стреляю неплохо». Разговор на этом кончился. Я пошел к хате, что выделили нам под постой. Найдя уголок, завернулся в шинель и уснул. Разбудили меня ближе к вечеру. «Слышь, сержант, там командир тебя зовет», — толкнул меня в плечо один из бойцов. «Ого, уже солдатская почта сработала. Знают, что я сержант». «Иду», — бросил я и, встав и отряхнувшись, вышел на улицу. «Проснулся? Хорошо, вот, держи». Капитан протянул мне винтовку. «Маузера у нас нет, вот Светку попробуй». «Да, я пробовал. Хорошая винтовка», — сказал я. «Вот, а то бойцы все ругались раньше. Говнистая, говорят, отказывает часто». «А немцы такие дураки, что все трофейные СВТ себе прибирали», — ответил я. «Ухаживать нужно, нежная она, вот и все дела». «Точно. Патронов, правда, пока мало, но на месте получишь с избытком. В этом у нас проблем уже не бывает, не 41-й». «Ладно, разрешите пристрелять?» «Да где? Здесь не надо, войск кругом полно. Шмальнешь куда-нибудь, а там бойцы». «Как прикажете», — отдал честь я. «Свободен, сержант». «Командир по званию зовет. Хорошая примета. Хотя я видел, как на меня смотрит Иванов. Наверняка ведь рассказал, как его убивали. Хоть меня вроде и за снайпера поставили, но все же и за взвод отвечать буду я. Пойду привычным уже делом займусь. С лета прошлого года меня столько раз уже просили подтянуть бойцов. Уже обдумывая план действий, внезапно отринул его. Вот не хочу я заниматься с ними. Не лежит у меня душа». Вновь, как и при возвращении из госпиталя в январе, накатила какая-то апатия. Ничего не хочу. Только в оптику смотреть, да врагов убивать. Можно еще и пару-тройку особистов к ним добавить, только рад буду. Все же, выяснив у бойцов, кто кем и где служил, назначил отделенных командиров. Нехилый у меня взвод оказался. 6 только сержантов, 1 старшина, 2 ефрейтора, остальные рядовые. Что примечательно, больше половины из гвардейских дивизий. Что за поветрие такое? Старшину вон вообще из обоза в штрафники сослали. Поговорил. Выяснилось, что этот старый дурак, а как его еще назовешь, мужику под 50, залез на бабу командира батальона. Естественно, тот его и сослал в Сибирь. Тьфу, в штрафную роту, конечно. Сержанты тоже через одного, кто с офицером подрался, кто напился не вовремя. Поболтал со всеми, решил, что все-таки нужно о своих людях, хоть и формально подчиненных, знать побольше. Сам я все время думал об одном. Как скоро вскроется моя деятельность в Сталинграде? Припишут мне убитых чекистов или нет? Сижу вот и думаю. Если нормальное расследование будет, естественно, всплывет и мое участие. Надеялся я все-таки на то, что в той чехарде, что творится сейчас в городе на Волге, не станут чекисты сильно копать. Ну правда, хватит мне и так 6 месяцев штрафной роты, это серьезное наказание. Ночь прошла так, словно и войны не было. Спал как убитый до самого подъема. Утром, едва успев умыться и перекурить, был вызван к командиру. «Здорово! Как спалось?» — встретил меня капитан рукопожатием. «Спасибо, отлично», — честно сказал я. «Ну и хорошо. Собирай взвод, готовь людей к маршу». «Вопрос можно?» — «Спрашивай», — кивнул командир. «Куда, если не секрет?» «Общее направление — Луганск». «Ясно. Разрешите идти?» «Выступаем через 2 часа. Свободен». Построив людей, я велел привести себя в порядок и подготовиться. Кто-то начал перематывать портянки, кто-то просто сел курить. Я, подозвав одного из бывших сержантов, попросил найти мне внимательного бойца из молодых. Сержант справился быстро, рекомендовав мне паренька, бывшего артиллерийского наводчика. Дескать, парень и с оптикой работать умеет, и поле видит хорошо. «Как звать?» — обратился я к парнишке. «Иваном», — бодро ответил боец. «Как у тебя с наблюдательностью?» «Командир орудия не жаловался. Я из противотанкистов». «Это хорошо. Там соображать нужно быстро». «Прощай, Родина». «Именно. Зря их так называют. Хорошие пушки, снаряды, говно попадаются, а стволы нормальные. Я осенью 3 танка сжег, пока в нас не попали». «Как же уцелели-то?» «Так и не уцелел никто, кроме меня. Меня только оглушило, да прицел чуть глаз не вышиб. А больше никому не повезло». «Да уж, бывает и так. Лады, слушай сюда. Видишь командира 2-го взвода, что своих строит? На том конце деревни 320 плюс-минус 10». «Сработаемся», — заключил я. «Да, с таким 2-м номером любой снайпер асом станет. Мне даже неловко стало. Он такой спец, а я лишь самозванец, по недоразумению нащелкавший кучу немцев». Выдвинулись, как и сказал капитан Николаев, через 2 часа. Дорога дальняя, штрафников на машинах не возят, если только раненых. Удивило сразу отсутствие заградотряда. Очень хорошо помню, в Сталинграде такие были, а мы одни. Кстати, рота была укомплектована людьми, но снаряжение было. То-то я думал, чего это тут артнаводчик делает, а просто артиллерии у нас не было вообще. От слова совсем. Одно ружье ПТР на всю роту, и то наверняка кривое. А хорошо нынче пехоте топать. Нет, из-за грязи, конечно, звездец, как устаешь, но вот авианалетов нет вообще. Такое впечатление, что у фрицев самолеты кончились. Так и вспоминаю прошлый год, так примерно тут и шли, выбираясь из котла, а вот уж остались воспоминания. Никогда не забуду. А так мешает только вездесущая грязь. Снега почти уже нет, лежит проплешинами, зато оттаявшая земля превратилась просто в болото. И это на дорогах. А как в полях? К вечеру уже порядком уставшие попали на откапывание застрявшего ЗИСа. Водила вез к фронту снаряды, поэтому вытаскивали его всей ротой. Он дорогу перегородил, сидел себе, курил, а тут легковушка с какой-то шишкой едет. Водила из М-ки подозвал к себе курильщика, последнему досталось по самые помидоры. Вот нас, как проходящих мимо, да еще и штрафную роту, и заставили впрягаться. Вытолкнув этого неудачника, мужик из ЗИСа уже и сам предвкушал ссылку в штрафную роту, переглянулись с парнями и заржали. Командир из М-ки, увидев неуставной юмор, тут же натянул нашего кэпа. Побрели к обочине и начали приводить себя в порядок. «Товарищ капитан, разрешите обратиться?» Подойдя к командиру, который вытряхивал грязь из сапог, козырнул я. «Валяй, сержант, что случилось?» «Может, отойдем метров на 300 вон к тем деревьям? Там и почистимся. Зачем куда-то отходить? Товарищ капитан, через час стемнеет, а тут место для ночлега хорошее. Там пруд какой-то, можно себя в порядок привести как следует. К тому же, где мы ночью место будем искать? Люди устали, товарищ командир. Устали, передразнил меня командир. Видишь, генерал-лейтенант еще здесь. То-то. Попробуй расслабься, тут сразу сам в штрафбат уеду. Ну так не вечно же он тут будет, удивился я. Конечно, а как уедет, сразу и пойдем туда, указал командир на то место, что я ему только что предлагал. Есть. Разрешите идти? Топай. Ты охранение выставил, кстати? Вдруг вернул меня на землю Николаев. Что? Сделал вид, что не понял вопроса. Поставь пару бойцов почище у дороги, пусть по сторонам смотрят. Есть. Повторил я и потопал к своим. «Далеко не достанешь», — прошипел мне в ухо мой новый наводчик. «Хрен ли далеко, ты мне расстояние выдавай, да за ветром следи», — фыркнул я. «Да согласен я, что далеко, тут 700, наверное, даже в бочку не попаду. Мы лежим на холмике, как я уже сказал, 700 от цели. Целью было небольшое село. Ага, даже почти не взорванная церковь есть». Рядом с большим зданием, наверное, сельсовет какой-то, вот там я и разглядел немецких офицеров. Наша рота получила задание выбить немцев из села. Так вроде бы ничего особенного. Да вот у немчуры там 2 танка, 2 БТРа и не меньше роты пехтуры. А нас? Ладно, хоть оружие успели уже получить, буквально 2 часа назад. Патроны, обещанные командиром, подвезли в количестве 50 штук на ствол. Жить можно, но недолго. Я, как и сам капитан Николаев, занял позицию для наблюдения за селом, одновременно приглядывая себе местечко для работы. Да, блин, уже каюсь, что брякнул про снайпера. Как-то я не очень в себе уверен. Одно дело в городе стрелять, там самое дальнее 400 метров стрелял с переменным успехом. А тут... «Сань, смотри, видишь, справа деревья», — донесся до меня голос нового напарника. «Ну», — неуверенно ответил я. «На, в бинокль посмотри», — передал мне оптику наводчик. Разглядывая указанную группу деревьев, наконец понял, что имел в виду напарник. Там среди небольших и каких-то голых деревьев стояла огромная сосна. Нижняя и самая толстая ветка, у которой была толщиной с меня, и так причудливо изгибалась, что прямо манила к себе. «Ты там легко уляжешься с этой дурой», — продолжил напарник, указав на СВТ. «Я рядом буду, там чуть выше еще 1 ветка. Видишь?» «Топаем, только командира предупредить нужно». Отчитавшись перед Николаевым и получив добро, устремились к месту. Забрались быстро. Накинув ремень от винтаря на сук, забрался сначала напарник, затем и я. «Действительно, удобный сучок, только ложиться я не буду, хотя и могу. От отдачи равновесия потеряю». Усевшись на сук и оперевшись спиной о ствол дерева, нашел даже упор для ног. «А что? Зашибись, позиция, село как на ладони, а у меня очень устойчивая поза». «Наши начинают», — прокомментировал начавшуюся стрельбу напарник. «В прицел я отчетливо видел, как падают один за другим наши товарищи. Блин!» Николаев оказался одним из командиров, что предпочитал действовать по приказу, понимая его буквально. «Сказали вперед, он и идет. Конечно, мы штрафники, нам так и положено. Но каждый раз, как это вижу, задумываюсь, командованию нужно нас положить или позиции врага занять. То, что было в Сталинграде, продолжается и здесь. Немцы отстреливаются грамотно, у них там и позиции были готовы. Наша внезапная атака не принесла нам дивидендов. Даже не считая, вижу, что потери у врага минимальны. Сержант, справа на час 360, ветер справа 4 метра, порывистый. Сразу видно, ученого человека выдал, как на блюдечке. Стыдно будет мне сейчас. Первый выстрел ушел в молоко. Да это и понятно, я еще ни винтовку толком не понял, ни к местности не привык. Но Светка хороша тем, что время между выстрелами зависит только от скорости возврата ствола на место после отдачи. Не нужно заставлять винтовку возвращаться, достаточно просто мгновение подождать. Второй выстрел был также мимо, зато я наконец понял, как она стреляет на такой дистанции. Третьим выстрелом, сняв какого-то ушлого немчика, что размахивал руками, я уже уверенно начал обстрел. «Минометы слева, 30, дистанция та же». «Отлично, меняю магазин и уничтожаю расчет минометчиков на корню. Несколько раз, выбирая цель, не успевал выстрелить, видимо, Николаев тоже не спит. Видно, что солдаты противника валятся не от случайного огня. Лежит себе пулеметчик, поливает наших парней, а тут ему хлоп, прилетает в гостиницу, и нет у немцев пулеметчика. Радовало пока одно, в хаосе боя немцы пока не обращают внимания на наш прицельный огонь. Но вот противник, видимо, не выдержал. Танки, развернувшись, пошли на наступающих советских бойцов. «Нам их все равно не взять. Что делать, сержант?» – растерянно спросил Иван. «Почему не взять?» – удивился я. «Помнится, в Сталинграде они хорошо горели. Люблю немцев за привычку возить канистры с бензином на броне. Меняю магазин, у меня, правда, зажигалок всего 10 патронов, но когда, если не сейчас? Потратив 4 патрона, зажигаю канистры на вырвавшемся вперед Т-4. Танк это не уничтожит, но контратаку немцам точно сорвем. Спустя полминуты хорошим костром загорается и второй. Кто-то из наших постарался. Пехота фрицев начала пятиться еще тогда, когда загорелся первый танк, сейчас же солдаты противника просто бежали». Из второго подожженного танка выбирались танкисты, их тут же кто-то расстрелял. Я, не видя подходящих целей, просто смотрел. «Молодец, сержант! Ванька под впечатлением!» «Бывает», — многозначительно отвечаю я и, вновь сменив магазин, приникаю к прицелу. Не сделав ни единого выстрела, замечаю то, от чего меня слегка передергивает. «Вань, прыгай!» — кричу и сам буквально падаю на землю, благо 3 метра высоты здесь даже не ушибся. Мы едва успели обогнуть большой ствол сосны, когда в ее ветвях вспух взрыв. Нас осыпало щепой и ветками. «Чего это было?» – испуганно произнес напарник. «ПТО вроде. Твои коллеги. Суки, заметили все же». Второй разрыв бухнул в 5 метрах позади нас. Хорошо, что осколки назад не летят, а то бы накрыло. «Надо ноги делать», – абсолютно своевременно замечает напарник. «Согласен». Не заморачиваясь с маскировкой, просто пригибаясь, уносимся в сторону наших позиций. За спиной, кстати, гремит хоть и редкое, но заводное «Ура!». Черт, нам не влетит за то, что назад бежим. Ваня меня не слышит. «Стой!» — кричу и сам залегаю. Пушки противника больше не стреляли, так зачем убегать? Наши вроде опять в атаку пошли, нужно прикрыть. «Ты запасную не приглядывал?» «От нее до немцев 420 примерно, правее основной». «Давай бегом». Мы устремились на позицию. Патронов оставалось 10, много расстрелял, но нужно подстраховать ребят, что сейчас штурмуют окопы противника. Расту я в своих же глазах. В Сталинграде воевали за дом, иногда даже за подъезд или этаж, а тут за целое село. Прогресс, однако. Разместились на позиции, хотя хреновая она после сосны-то. Низко, хоть и холмик, вижу только головы фрицев, а с такой дистанции это не мои цели. Ладно, постреляю так, на подавление. Разглядев кучкующихся за одним из домов немцев, открыл огонь. Эти гады, видно, накапливались там, чтобы нашим на фланг ударить. А я их разогнал. В ответ стреляли, но хрен тут попадешь. Я с оптикой-то почти не вижу никого. Что уж говорить о фрицах. Тем временем откуда-то пришло подкрепление нашим бойцам. Стройное «Ура!» разносилось над селом под звуки стрельбы. «Пойдем, Вань, может, там от нас больше пользы будет». Приближались к околице мы не напрямки, шли чуть огибая село с тыла. Подойдя 200 метров, увидели немецкий бронетранспортер, что укрылся за сараем, и пулеметчик в нем собирал свой урожай. «Сержант, видишь?» – толкнул меня наводчик. «А как же? Давай-ка снимем этого хитро сделанного». Упав на колено, накрутил ремень на руку и прильнул к прицелу. Видно было только голову в каске и часть плеча. «Да что ж такое, опять первая пуля ушла не туда?» «Черт, прицел же не поправил, снайпер хренов, у меня же на 400 выставлен!» Сделав поправку, аж крякнул от удовольствия, когда увидел, как слетает каска с фашиста. Пулемет на БТРе мгновенно заткнулся, аж мальнув по водительской двери, ожидал дальнейшего развития событий. Чудо все же произошло. Немцы дрогнули, потеряв все средства усиления, они просто побежали.